Массаж места выхода надглазничного нерва, верхней ветви тройничного нерва. Первое. Круговое плоскостное стабильное поглаживание. Этот и все последующие приемы выполняют подушечкой среднего пальца. Второе. Круговое стабильное растирание. Третье. Поглаживание. Четвертое. Непрерывное надавливание. Пятое. Поглаживание. Шестое. Косвенное или непосредственная механическая вибрация малым резиновым шаровидным вибротодом. Седьмое. Поглаживание. Массаж точек выхода подглазничного, подбородочного и лицевого нервов производят аналогичным методом. Массаж области носа. Первое. Поглаживание. Прием выполняют по трем линиям. Вдоль спинки носа, снизу вверх, от кончика носа к переносью. Поглаживание выполняют подушечками средних пальцев обеих рук. Пальцы совершают раздельно последовательное движение. По боковой поверхности носа, снизу вверх. Поглаживание выполняют подушечками средних пальцев обеих рук. Пальцы совершают раздельно последовательное параллельное движение. От кончика по крыльям носа и вдоль его основания к переносью выполняет раздельно параллельное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание. Прием выполняют теми же пальцами, по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Прием выполняют теми же пальцами и в том же направлении. Пятое. Поглаживание. Все приемы выполняют нежно, осторожно, медленно. Массаж области щек. Первое. Поглаживание. Прием выполняют часто обеими руками, симметрично, на правой и левой половине лица. Поглаживание лица производят ладонной поверхностью кисти и подушечками пальцев. Прием выполняют по трем основным линиям. От основания носа, под нижним краем глазницы, к ушной раковине и дугообразно вниз к углу нижней челюсти. От середины подбородка к углу нижней челюсти. Второе. Спиралевидное растирание тремя или четырьмя пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание указательными и средними пальцами. Пятое. Поглаживание. Шестое. Пощипывание, подергивание. Подушечками большого и указательного пальцев захватывают поверхностные слои лица и мягкими, нежными, но быстрыми движениями выжимают ее, как выжимают косточку из зрелой ягоды. Таким приемом охватывают всю поверхность щеки. Лучше прием выполнять одной рукой. При этом нельзя сильно сдавливать кожную складку. Недопустимо превращать прием в щипание. Это может вызвать не только боль, но и подкожное кровоизлияние. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Пунктирование. Девятое. Поглаживание лба, щек и передней поверхности шеи. Массаж области круговой мышцы рта и подбородка. Первое. Поглаживание. Прием выполняют подушечками средних или указательных пальцев. Начинают поглаживание вокруг подбородка, от средней линии лица, из-под нижней губы, в стороны, вниз, под нижнюю челюсть. Затем из той же исходной точки, под нижней губой, стороны вверх к углам рта. От углов рта по верхней части круговой мышцы рта к средней линии под носом. Второе. Спиралевидное растирание. Выполняют по тем же линиям одним или двумя пальцами одновременно. Третье. Поглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Прием выполняют одним или двумя пальцами одновременно по тем же линиям. Пятое. Поглаживание. Массаж шеи. Показания. При вялой и дряблой подкожной мышце шеи, повышенном внутричерепном давлении, гипертонической болезни, неврастении, миозите, порезах или параличах голосовых связок, кривошее, параличах или порезах шейных мышц, сколиозах, шейно-грудном радикулите и остеохондрозе, болезни Бехтерева, ангиоспазме сосудов верхних конечностей, болезнь Рейно, шейной мигрени, шейном или плечевом плексите или плесалгии, порезах или параличах верхних конечностей, плечелопаточном периартрите, деформирующем спондилезе, спондилите шейного отдела позвоночника, головных болях, после ушибов мягких тканей в области шеи. Методические указания к технике массажа. Первое. Во время массажа шеи, особенно передней поверхности, необходимо следить за состоянием пациента. Второе. В области шейного сосудисто-нервного пучка нельзя выполнять ручную прерывистую вибрацию. Это может вызвать у пациента приступ головокружения, головные боли и даже обморочное состояние. Третье. В области подъязычной кости нельзя применять сильное надавливание, так как это вызывает кашлевый рефлекс и даже может вызвать тошноту. Четвертое. При растирании необходимо обратить особое внимание на места прикрепления мышц к затылочной кости и к сосцевидному отростку, а также на впадину между трапециевидной мышцей и сосцевидным отростком. Пятое. Массаж шеи целесообразно сочетать с активными или пассивными движениями в шейном отделе позвоночника. Противопоказания к массажу. При фурункулезах и карбункулах, опухолях головного или спинного мозга, общем тяжелом состоянии пациента, нарушении целостности кожных покровов, острой ангине. Массаж передней поверхности шеи. Техника массажа. Первое. Поглаживание двумя руками. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами, одной или обеими руками. Третье. Попеременное поглаживание. При вялости и дряблости подкожной мышцы шеи поглаживание производят двумя руками, начиная от ключиц, снизу вверх, по боковым поверхностям шеи, минуя гортань, до углов нижней челюстью и под нижней челюстью до подбородка. В области подбородка кисти устанавливаются на боковую поверхность нижней челюсти и отсюда спереди назад продолжают поглаживание до ушных мочек. Массаж грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Исходное положение массажиста. Стоя позади пациента, стоя или сидя сбоку или спереди от него. Массаж грудино-ключично-сосцевидной мышцы в исходном положении массажиста, стоя позади пациента. Первое. Плоскостное поглаживание подушечками указательного, среднего и безымянного пальцев. Массажист кладет пальцы на место прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы в области верхушки сосцевидного отростка, концами обращенными вниз. Большой палец согнут и приведен. Руки скользят к рукоятке грудины. Второе. Спиралевидное растирание. Выполняют теми же пальцами и в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание. Выполняют большим и указательным пальцами. Пятое. Поглаживание. Массаж грудино-ключично-сосцевидной мышцы в исходном положении массажиста, стоя сбоку от пациента. Массажист должен слегка наклониться к пациенту. Одной рукой массажист фиксирует голову пациента, а другой производит массаж. Причем правой рукой удобнее массировать левую, а левой – правую грудино-ключично-сосцевидную мышцу. При массаже выполняют приемы, описанные выше, но рука их выполняющая движется задним ходом. При выполнении поглаживания большой палец сильно отведен. Первый вариант массажа удобнее использовать при массаже обеих мышц сразу, а второй вариант целесообразнее применять для избирательного массажа этих мышц, например, при кривошее. Массаж гортани. Массаж применяют только по специальным показаниям. В исходном положении пациента, сидя, массажист выполняет массаж гортани и гортанных нервов, стоя или сидя сбоку от пациента. Массаж выполняет обычно одной рукой, а другая рука фиксирует голову пациента в области затылка. Первое. Щипцеобразное поглаживание подушечками большого и указательного пальцев спереди назад и сверху вниз. Второе. Щипцеобразное растирание теми же пальцами и в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное прерывистое надавливание теми же пальцами и в том же направлении. Прием выполняют мягко, нежно, безболезненно. Пятое. Поглаживание. Шестое. Механическая вибрация плоским вибратором с губчатой резиной. Седьмое. Поглаживание. Массаж точек выхода гортанных нервов. Массаж применяет по специальным показаниям. Первое. Круговое поглаживание подушечкой среднего пальца. Второе. Круговое стабильное растирание тем же пальцем. Третье. Поглаживание. Четвертое. Косвенная вибрация или вибрация малым резиновым шаровидным вибратодом. Пятое. Поглаживание. Все приемы выполняются с легким нажимом, не причиняя боли пациенту. Продолжительность механической вибрации на одной точке не более 1,5 минут. Верхнегортанный нерв массирует у заднего конца верхнего края щитовидного хряща. Нижнегортанный нерв массирует на участке между трахеей и внутренним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы.